но, не надеясь на взаимность, он всегда держал себя в определенных рамках и довольствовался моим обществом в публичных местах. Она остановилась, прислонилась к столу и сжала голову руками. Беннет превратился в непосредственную цель моей мести, и я начала сближаться с ним. Вскоре он прислал мне подарок — билеты в театр. В дальнейшем он готов был бросить все, когда я желала его видеть. Изнурительный способ, конечно. И все это время я пыталась выяснить, что именно делало его великим в глазах тех, кто его окружал. Ну и как удалось? Нет. Я его так и не поняла до самой его смерти. Тихо и самым задушевным тоном я спросил, кто убил его. Казалось, она смотрит сквозь меня, не видя меня. Должно быть тот, кто направляет ход всех подобных дел, кто направляет их по своему желанию. Яснее? Один из тех безликих неизвестных. Из синдиката? Да. Не думаю. Она недоуменно и вопросительно взглянула на меня. Почему? Я продолжаю размышлять над тем, что я видел и слышал, вернувшись. Клубные воротилы, боссы, полубоссы, молчаливые представители синдиката, их парни. Ты имеешь в виду собрание? Да. Они все там сидели и слушали Бенни Матика, провозгласившего себя королем организации Беннета. Влиятельные боссы, денежные тузы. Все спокойно сидели и молча слушали полуидиота Бенни из Бруклина, заявившего о том, что управление всеми делами он берет на себя. Но Бенни, знаю, он никто. На следующий же день он участвовал в совещании, которым руководил Хью Педл. Этот Педл считается весьма общительным и демократичным, но только он никогда не сядет за один стол с этим Бенни или ему подобными мелкими гангстерами. К чему ты клонишь, Дип? Думаю, что Бенни удалось распространить слух о том, что он, Бенни, оказался владельцем портфеля Беннета, в котором находились секретные документы. Те документы, которые держали и держат всех членов организации за горло, в том числе, разумеется, и Хью Педла. Так ты думаешь, что Бенни есть убийца Беннета? Бенни слишком мелкий подонок, он вряд ли осмелился бы держаться долго одним шантажом. Что касается Беннета, то он, несомненно, чем-то держал этого Бенни в постоянном страхе. Этот страх мог оказаться для него невыносимым. Единственное, что могло избавить его от этого чувства страха, была смерть Беннета. И он мог пойти на убийство Беннета, особенно в том случае, если ему было известно местонахождение личного портфеля Беннета. Но даже если он этого и не знал, то мог надеяться на то, что именно он, скорее всего, сможет разыскать портфель Беннета. В крайнем случае, в качестве одного из приближенных Беннета, он мог на первых порах ограничиться одним — утверждением того, что этот портфель якобы находится у него в руках. И вряд ли кто-нибудь осмелился бы открыто назвать блефом все это, учитывая его положение при Беннете. Так называемое завещание Беннета передало мне все имущество на определенных условиях. Но в завещании нет никаких указаний на важнейшие документы организации. Для членов же этой организации мысль о том, что эти документы вполне могли быть оставлены другому, довольно естественна. Мне кажется, все это довольно логичным, и имя Бенни Матика, как наиболее вероятного убийцы Беннета, мне приходило в голову раньше. Да, он мог убить Беннета и затем попытаться захватить организацию в свои руки. Разумеется, не без поддержки боссов. К его несчастью, я спутал эти карты. Я оказался единственным, кто своими действиями начал доказывать, что он шантажирует всю организацию, что его утверждение о том, что он владеет портфелем Беннета, является чистейшим блефом. Я нанес удар и тем, кто его поддерживает. И в результате заполучил еще одного врага. Вначале он стал моим врагом. Но теперь, мне кажется, я начинаю нащупывать того, кто пригласил сюда двух парней для ликвидации моей персоны. Ты думаешь, это тоже был Матик? Не знаю. И слово «тоже» для меня весьма сомнительно. Он мог убить Беннета, это верно, но убил ли он его? Несмотря на логичность такого предположения, я сомневаюсь в этом. А что касается организации покушения на меня, то не знаю. Пойдем к нему и спросим его. Слабые протесты Элен мне удалось пресечь, и мы отправились в путь. Я был уверен, что кое-какую информацию мне из Бенни удастся выжать. Так или иначе, а этот подонок что-то знал.